Я располагаю крайне ограниченным числом функционирующих камер наблюдения и микрофонов в 12-м секторе, губернатор Виккерсон. Но даже уцелевших устройств достаточно для приблизительной оценки происходящих событий. Голос умника, главного искусственного разума Астероид-Сити, был холодным и нарочито механическим. Я произвел оценку и вынужден сообщить плохие новости. Атмосфера продолжает накаляться. По моему мнению, 12-й сектор на грани мятежа. «Чушь!» — выплюнул с раздражением губернатор Томас Виккерсон, откинувшийся на спинку обтянутого настоящей коровьей кожей кресла, потягивая янтарный виски и проверяющий состояние своих банковских счетов. Никто не знает, как обернется ситуация дальше. Дознаватели притихли последнее время. Не спрашивают больше про пропажу груза артианита и пиратские корабли. Вообще ничего не спрашивают. И это настораживает. Куда лучше было бы проявить дознаватели столь знакомую спесивость, требовательность к дополнительному комфорту и питанию, любовь к праздношатанию по центральным секторам с одной лишь целью — показать свою значимость. С такими губернатор знал, как обращаться, и всегда мог найти общий язык. Немного полебезить здесь, брызнуть лестью там, предоставить элитных девочек и мальчиков, устроить несколько званых обедов и ужинов, а затем горячо облобызать и проводить прочь. Но дознаватели другие. Чуть побегали и пошуршали, а теперь затихли. До последнего дня, когда вдруг появились в этом дерьмосборнике внешнем секторе с криками о теракте и том, что забирают дело под свой контроль. Под свой контроль. Вот это уже очень плохо. На языке политиков это называется вота недоверия. Или вотум. Едва это случилось, едва дознаватели веско заявили о себе, у многих тут же началась депрессия вкупе с лихорадочной озабоченностью о собственном будущем. Губернатор только-только закончил короткую беседу с бледным как смерть начальником 12-го сектора, заикающимся на каждом втором слове и не знающим, что ему теперь делать. Пришлось успокоить этого болвана парой словесных оплеух, что немного вернуло цвет его отвислым щекам. Пока рано паниковать. Но банковские сбережения все же проверить нужно и заодно прикинуть, как действовать, если ситуация повернется совсем плохо. В случае, если правительство города обвинят в неспособности, неумении, попустительстве и безразличии к криминогенной и социальной обстановке одного из секторов или всего жилого купола в целом, губернатор слетит со своей должности первым. Следом за ним — начальник полиции, служба внутренней безопасности. Их это тоже коснется, если то происшествие на самом деле теракт. Вертинский. Грёбаный мать его так Вертинский. Какая знакомая фамилия. Он несколько раз произносил ее в далеком прошлом. Что-то там обещал. Найти и покарать кого-то, и защитить, и обеспечить еще кого-то, кажется. Обещал и начальник полиции. Только долбанный Виттори тогда больше отмалчивался и не мелькал перед камерами журналистов, хотя и ему пришлось сделать парочку заявлений. Но он больше выразил уверенность в умениях и силах полицейской службы. «Сэр, я все же настаиваю на том, что существует достаточно серьезная вероятность упомянутой мною проблемы. Ситуация, по моим оценкам, критическая. Рекомендую принять особые меры безопасности, сдерживания и противодействия, указанные в своде генеральных инструкций и...» «Заткнись!» — рявкнул очнувшийся от раздумий Виккерсон. «Хватит нести чушь! Твои кремниевые мозги совсем спеклись, умник! 12-й сектор — это сброд! Никчемные неудачники, плавающие в собственном дерьме, жрущие крыс под соусом из радиоактивной мочи и боящиеся даже собственной тени! Такие не способны на мятеж, не способны вообще ни на что. Это даже не люди, это грёбаная колония визгливых, вонючих паразитов. Такие не бунтуют». «Сэр...» «Заткнись, я сказал, я еще не закончил. Не забывай, в наших руках вентили воздушных и водных магистралей. Мы управляем вентиляцией и обогревом. Мы откачиваем оттуда их вонючее дерьмо. И если я услышу хоть один чересчур громкий недовольный писк, раздающийся из внешнего сектора, я тут же перекрою воздух и воду, а все откачанное дерьмо верну им обратно. Да еще и из других секторов дерьма добавлю. Пусть захлебываются. Пусть глотают. Дерьмо к дерьму!» «Сэр, я их всех дерьмо глотать заставлю. Всех приучу к тишине. Какая еще критическая ситуация? Какая еще грань мятежа? Чушь, эти твари очень хотят жить, прямо как крысы, и они знают, что я могу сделать с ними. Никакого мятежа не будет!» «Сэр...» «Что?» «Перечисленные вами меры воздействия абсолютно незаконны», — мягко и одновременно с твердой решительностью напомнил умник. Это федеральное преступление, прописанное в своде законов любой космической структуры с искусственной атмосферой и водной циркуляцией. За подобное воздействие вас приговорят к смертной казни, равно как и тех, кто выполнит подобный приказ. Это совершенно антигуманно и попирает главные человеческие права. Чуть опомнившийся после внезапного эмоционального взрыва Викерсон утер губы платком, им же протер стол от брызг слюны, тихо произнес: «Само собой. Сотри мои слова, если велась запись». Старательно скрывая безразличное выражение лица, губернатор искренне сожалел о своих выкриках. Одно только высказывание подобных намерений вслух уже считается преступлением. В крохотных мерках вроде Астероид-Сити, где один человек может лишить всех воздуха и прочих необходимых благ, к подобному относятся очень строго. Просто накопилось. Вот он и сорвался. «Запись удалена, сэр. Будут указания?» «Продолжаем мониторить ситуацию. Направить в 12-й сектор еще 10 контейнеров пищевых пайков и раздать еду. Сытые не бунтуют. Сытые спят или т***ются. Пусть занимаются и тем, и другим, если их грёбаные придатки еще не отгнили. Передать мое прямое указание начальнику 12-го сектора. Не допустить массовых сборищ. Включить в динамиках веселую умиротворяющую музыку, что-нибудь классическое. Передать мое прямое указание начальнику полиции Андерсону. Не допустить дальнейшего накаливания обстановки. Полицейским приказать вести себя с жителями 12-го сектора максимально корректно. На провокации не поддаваться. Высматривать лидеров, мутящих воду, и, действуя по протоколу, вычленять их из толпы для последующей изоляции. Андерсон и сам знает». «Да, сэр. Указания приняты и уже разосланы». «Оставь меня в покое на полчаса. Мне надо подумать». «Да, сэр». «Умник!» «Да, сэр». «Никакого мятежа не будет, попомни мои слова. Крысы не бунтуют». «Вам виднее, сэр».